10. После третьей мариновали мясо на шашлык. Ангел сказал, что надо много лука. Кто его будет шинковать, то есть плакать горючими слезами? Галя слышал, будто если надеть маску для ныряния, то лук не страшен. Ангел воскликнул, что у него есть маска, и бросился в дом. Бурное возбуждение ангела угасло не окончательно. Ему, хоть и в меньшей степени, хотелось бежать, что-то тащить, чем-то порадовать друзей. Он сам нацепил маску и гундосил из-под нее, что Харя мелко мясо режет, а Галя крупно. Маска запотела, ангел полоснул ножом по пальцу, струей потекла кровь и оросила белые кольца лука в миске. Выругались дружно в три голоса. Галя стащил с ангела маску и сказал, что есть шашлык с кровью, даже с кровью ангела, не будет. Долго искали по дому аптечку, куда жена прячет от внуков лекарства, ангел не знал. Решили обработать палец водкой и завязать оторванное от чистого полотенца лентой. Палец стал похож на кусок докторской колбасы, обернутый тряпкой. Приняв обеззараживающее вовнутрь, ангел широко улыбнулся. «Хорошо-то как, ребята!» «Хорошо», — согласился Галя, закусывая салатом оливье. «Природа, тепло». «И вы балбесы», — подвел итог Харя. «Они захмелели в меру, когда тебе уже хорошо, а вещать и спорить еще не тянет. Наелись холодных закусок, и возиться с шашлыком не хотелось». «Мы обещали милой девушке Дуне прийти за яблоками», — напомнил Харя. Галя на него покосился, заподозрив, что не о яблоках речь. «Зачем Харе яблоки?» Намерился подкатить к девушке. Ангел подтекста не уловил, вскочил, побежал в сарай за тачками. Домой сбегал за громадными клетчатыми сумками. «Куда тебе столько яблок?» — спросил Галя. «На кальвадос, на самогонку. Зимой вам презентую, пальчики оближете, в смысле, языки проглотите». На участок Дуни Харя вошел первым и остановился пораженной картиной. Осенний сад. Под яблонями неровные круги осыпавшихся плодов. Под одними деревьями зеленоватые, под другим желтые, под третьими полосато-коричневые и самые красивые, темно-розовые, похожие на елочные новогодние шары. На деревьях еще полно яблок. Налетел легкий ветерок, и яблоки принялись падать, не дождем, а по очереди, будто в какой-то игре. На ступеньках крыльца сидит девушка, положила подбородок на кисть согнутой руки. Смотрит на все это великолепие с обреченной жалостью. Галя с тележкой уткнулся в Харю. «Ты чего тормозишь?» Дуня оглянулась на голос, подняла голову и заулыбалась так, словно с небес в помощь ей спустились ангелы. Ангел был только один, шел третьим. «Чего застряли?» «Я любуюсь», — ответил Харя, не отрывая взгляд от девушки. «Харя любуется картиной без масла», — сообщил ангелу Галя. «Пусть любуется в движении». Ангел и Галя споро нагружали тележки. Харя отвлекал Дуню и халтурил. Спрашивал про сорта яблок, говорил, что их название и коллективное существование на ограниченной территории напоминают анекдот про остров, на котором оказались немец, француз и русский. «Штрифель, Мельба и Антоновка», — рассмеялась Дуня. «Немец, француженка и русская», — покачал головой Харя. «Это уже другой жанр, вряд ли анекдотический». Галя разогнулся, потянул ноющую спину. Яблоки приходилось кидать, захватывая по одному в каждую руку. Мешал живот. Попросить совковую лопату, выказать непочтение к фруктам. «Дуня», — наклонялся из стороны в сторону Галя, «держите с ним ухо востро, у него трое детей». «От последнего брака», — пропыхтел ангел. «Завистливо врут. Дунечка, я холост». «Эй, холост, впрягайся в работу», — буркнул Галя. Дуня, почувствовав неловкость, отошла к дальнему дереву и стала нагружать сумки. Харя потянулся за ней и принялся рассказывать, что в петровские времена картофель называли «садомским яблоком», потом распробовали вкус корнеплодов и называли «земляным яблоком». И вообще про яблоко много фразеологизмов, пословиц и поговорок. «Яблоко раздора», «Ньютоново яблоко», «Адамово», «Глазное». «Моя бабушка говорила, криво дерево, да яблочки сладкие», — вспомнила Дуня. А другой раз себе противоречила. С одной стороны, от хорошей яблоньки и яблочки хороши, с другой, не выросла еще та яблонька, чтоб черви не точили. На Руси сравнивали девушек с наливным яблочком. «Дуня, у вас нет никаких червоточин, я уверен. Вы само совершенство». «Максим Эдуардович», — мягко осадила его Дуня, «помните о детях от последнего брака, совсем малютки, наверное». Он расхохотался. «Простите, к старости я стал примитивен в галантной науке». Харри ожидал, что девушка скажет, будто он вовсе не стар, а еще в полном соку. Но Дуня посмотрела на него то ли с искренним, то ли с наигранным сочувствием. «Опять-таки народная мудрость. Хорошее яблоко доктора стоит. Налегайте на яблоки». Харри снова рассмеялся, но получилось ненатурально. Ни Ангел с Галей, ни Дуня и Харя не увидели и не услышали, как по улице проехала машина. Дядя Саша и тетя Оля отметили, усмотрели. Тут не бывало проезжего транспорта, ведь тупик. Когда свои приезжали, заглядывали, здоровались, когда уезжали, прощались. Если к кому гости, тоже понятно. Машина, остановившаяся у забора Аллы Дмитриевны, никак не соответствовала статусу ее родных или гостей. Старые «Жигули семерка». Дядя Саша счел нужным проверить обстановку. Через несколько минут он влетел на Дунин участок. «Вы все тут, хорошо. На Дмитриевну рэкетиры наехали. Кирюха, у тебя оружие есть? Нет? Плохо. Я за своей двустволкой побежал». «Что это было?» — спросил Харя, когда старик скрылся. «Не знаю», — пожал плечами Ангел. «Но проверить вроде как надо». «Вроде как кому надо?» — спросил Галя, который считал чужое вмешательство в личную жизнь верхом невоспитанности, то есть хамством. «Оставайтесь здесь», — сказал Ангел. «Я один схожу». «Он один сходит», — потянулся за Ангелом Харя. «Он у нас весь из себя самостоятельный», — третьим в цепочку пристроился Галя. Дуню никто не звал, но она поплелась за мужчинами. Плохо представляла себе, в чем может быть полезной, например, как свидетельница конфликта. Или санитарка, если кому-нибудь потребуется доврачебная помощь. Придет же такая глупость в голову. И еще она умеет отлично верещать. Алла Дмитриевна не испугалась и не насторожилась, когда увидела на дорожке троих мужчин. Иногда приезжали гастарбайтеры, как правило, из среднеазиатских республик, спрашивали, есть ли работа. Правда, они не пересекали границу участка, сигналили у ворот. Из троих шагавших к ней мужчин только двое были не славянами. Третий — типичный русак из породы скользких типов. Он швырнул окурок сигареты на клумбу, достал жвачку, развернул и положил в рот с нарочитой медлительностью. «Ну?» — Алла Дмитриевна поднялась и раздраженно уставилась на визитеров, сразу дав понять, что их манеры не приветствуются, и здесь умеют говорить на понятном им языке без любезностей. «Выселяйтесь, гражданочка!» Скользкий тип жевал резинку с мерзким чмоканьем. «Дом и участок принадлежат новым хозяевам!» Он кивнул в сторону азиатов. «Бред!» — сказала Алла Дмитриевна. «Все по закону, по гуманным российским законам!» Он выдул из жвачки пузырь и схлопнул его. Риэлтор, покупавшая для них дачу, была надежной и проверенной, из тех, кому можно отдать собственную печень на хранение. Правда, она говорила, что в документах на собственность черт ногу сломит. Дом переходил от одних владельцев к другим много раз. И все-таки дала добро на покупку. Ошиблась? Со всеми бывает. За свою ошибку риэлтор у этих захватчиков печень вырвет и безо всякого хранения в помойку выбросит. Она дорожит репутацией. Не потому, что клиенты богатые, а просто дорожит честью, которую с молоду надо хранить. Алла Дмитриевна задумалась, прокручивая в уме варианты. Скользкий тип расценил ее молчание как первый признак покорности. «Еще кто в доме есть?» — спросил он. «Боится, что здесь есть мужики», — поняла Алла Дмитриевна. «Тогда он вел бы себя по-другому. Она тоже вела бы себя по-другому, не будь тут внука». «Мотик, дяди сейчас уедут», — погладила она по голове внука, подбежавшего к ней, почувствовавшего неладное. «Они не хотят, чтобы за плохое поведение их очень и очень серьезно», — подчеркнула голосом, — «наказали». Алла Дмитриевна не блефовала и не боялась. Блефовать она не умела и свое отбоялась в 90-е. Можно подвергнуться нападению собак и на всю жизнь бояться их укусов. А можно залечить раны и сказать себе: «Ни одна сука больше меня не тронет, и я научусь их отгонять». Алла Дмитриевна была из тех, кто умел противостоять дикой наглой силе. Она не прощала обид и, что еще важнее, всегда помнила добро. Скользкий тип выплюнул жвачку, превратив ее в комочек вроде вишневой косточки, послал со слюной далеко. Вызвал интерес у Мотика. Присел, развернул пластинку с новой жвачкой, протянул мальчику. «Угощайся, пацан!» Мотик дернулся, но был остановлен бабушкиной рукой. «Он не хочет, и хватит на моем участке плеваться и сорить, не в своей клоаке». «Дамочка, выбирайте выражения!» Скользкий тип отправил в рот новую жвачку. «Мамкиной титьке в детстве не досталось», — зло усмехнулась Алла Дмитриевна. «Сосательный рефлекс остался или изо рта воняет, люди шарахаются». Наверное, она напрасно его злила. Нужна была другая линия поведения. Эх, если бы не внук, она бы подралась, не убьют же ее в конце концов. Но малыша пугать нельзя. Однажды пришла домой с фингалом под глазом. Пьяный парень тащил брыкающую девчонку в подъезд. В сумке у Аллы Дмитриевны были тушки замороженной рыбы. Этой рыбой Алла Дмитриевна и принялась дубасить парня. Он оторопел и врезал ей даже не специально, а рефлекторно, и бросился бежать. Выслушав ее, муж Павел возмущенно спросил: «А если бы их было трое, пятеро? Тогда синяков у меня было бы больше». «И в кого ты такая?» Теперь, как выяснилось, на этот вопрос ответа не найти. А тогда она подмигнула незаплывшим глазом. «Была бы другая, ты бы на мне не женился». Получивший диагноз «скользкий тип» заходил желваками. Тут еще и новые владельцы, поняв, что мужского сопротивления не получат, осмелели. Один из них принялся доставать из коробки поздравительные открытки и рассматривать. «Положи на место!» — гаркнула Алла Дмитриевна. «Не прикасаться!» Алла Дмитриевна почувствовала, что внук мелко задрожал. Сердце у него сейчас, наверное, бьется, как у птички. Испугался. Он никогда не видел бабушку злой, кричащей. Бабушка всегда добрая, веселая и очень его любит. Она присела, обняла Мотика. «Все хорошо, не бойся, это как в мультике, там ведь тоже есть плохие и хорошие. Дяди плохие, но мы-то хорошие. Кто всегда побеждает? Ты у меня герой?» «Пацанчик, герой! Не бзди, вы сейчас с мамой поедете домой, она тебе конфетку купит, сосательную!» — кривлялся скользкий тип. «Это не мама!» — проговорил Матвей. «Это бабушка!» «Хорошо сохранилось. Несите из машины свои вещи», — приказал он новым владельцам. Алла Дмитриевна не заметила приближения Александра Петровича. Он, любопытствуя по-соседски, шел справиться, кто пожаловал. Увидел гастарбайтеров, выгружавших из багажника большие клетчатые сумки, точно как те, в которых Ангел с друзьями собирали яблоки у Дуни. «Дмитриевна, ты никак строителей наняла?» «Нет, Александр Петрович, это ко мне рэкетиры пожаловали, якобы им дача принадлежит. Бред, конечно. Они войдут в дом только через мой труп». «Что такое труп, бабушка?» Алла Дмитриевна не успела ответить, как вдруг Александр Петрович взял под козырек. «Задача понятна». Повернулся и поспешил на выход. По пути он заглянул на участок Дуни и призвал помощь. Дома из гардероба с одеждой, которую они лет 30 уже не носили, достал ружье. С дна сундука со стратегическими запасами круп и макарон вытащил коробку с патронами. Его жена, Ольга Егоровна, комментировала эту суету отрывистыми характеристиками. «Совсем сдурел, пень плешивый, чего ты надумал? Уймись, холера!» Но и любопытство выплескивалось. «Да чего стряслось? Да против кого ты с ружом-то?» В молодости муж был бешен, спор на расправу и, как все горячие парни, охоч до девок. Намучилась с ним. Однако, наступив на горло женской гордости, приобрела женскую мудрость и сумела направить энергию мужа на хорошее дело — сельскохозяйственное. Внучке рассказывала с примерами и подробностями. Дочке не с руки было, та сама папочкиным выкрутасом в детстве была свидетельницей. Алена, внучка золотая, сказала, что ей удалось сублимировать дедушкин потенциал. Мудреное слово не сразу запомнилось, значило перенаправить. Слово очень нравилось, прям как награда, орден, пусть на грудь и не повесишь. Мужа шпыняла. «Я тебя, Ирода, уж сублимировала, а ты пень пнем!» «Оль», — затихал муж, — «ты чего сублибли?» «Ничего! Ограду поправь, в который день прошу!» — загадочно отвечала. И все-таки она, стыдно признаться, скучала без его бешенства, без буйного взгляда, без волос дыбом, как под электричеством, без рывков тела. Напролом не удержите. Не отобрала у Сашки ружье и патроны. Не застыла в дверях. «Не пущу!» Поспешила следом. Любопытной сорокой полетела. Алла Дмитриевна мысленно велела себе «волю в кулак». Примирительно улыбнулась и постаралась говорить со снисходительностью человека, обладающего властью и не скрывающего свои возможности. Иногда уверенный натиск действует эффективнее кулаков, ей ли не знать. «Начнем сначала, не возражаете?» «Итак, вы утверждаете, что данные владения имеют других собственников. Это должно быть подтверждено соответствующими документами регистрации прав, судебных решений и так далее. Кроме того, исполнение решений, насколько я знаю, осуществляет судебный пристав». Он выслушал ее, нахально ухмыляясь. Демонстративно выплюнул резинку и отправил новую в рот. Мелкие жвачные движения его губ и щек раздражали Аллу Дмитриевну безмерно. И он это видел. «Все документы имеются!» Вытащил из кармана пластиковую папку, сложенную вдвое, покрутил перед носом Аллы Дмитриевны. «В том числе вызовы в суд, на которые вы не являлись». «Не было никаких вызовов». «А квитанции заказных писем имеются. Чего там еще? Судебный пристав? Так я и есть он самый». «Ваше удостоверение». «Пожалуйста». Сунул ей под нос корочки и быстро убрал. «Минуточку, я сфотографирую», — полезла за сотовым телефоном. «Сейчас! Разбежалась! Может, тебе еще и отпечатки пальцев?» Надо было просто смириться и уехать. Собрать вещи, пообещать Мотику, что заедут в придорожное кафе, где пекут потрясающе вкусные пончики. Это было бы не бегство, а стратегическое отступление. Как говорила психотерапевт ее приятельницы, «Уперлась в стену, развернись, ищи другие пути, они обязательно найдутся». Алла Дмитриевна так не могла. Она лезла на стену, штурмовала, взрывала. В данной ситуации ради внука смогла бы, но неожиданно пришла подмога. Шкафоподобный сосед-ангел и еще двое мужчин. Один из породы советских ИТРовцев, второй из опять-таки советских диссидентов от культуры. Все престарелые, и каждый по отдельности, вероятно, не был бы особо интересен, но вместе они почему-то представляли силу. Алла Дмитриевна затруднялась дать определение этой силе, но она была, как данность, как вера. Следом за ангелом с компанией шла Дуня, прелестная девушка, струнная. В том смысле струнная, что походит на редкую виолончель, немую без талантливого исполнителя. С мужем разводится. И правильно. У него определенно отсутствует музыкальный слух. Петрович с берданкой или двустволкой, словом, с ружьем. За ним катится жена Ольга, как ее, Егоровна. Катится потому, что круглая, а ножки коротенькие. Теперь она не одна. А как же Мотик? Что Мотик? Тысячи детей его предков видели войну, пережили ленинградскую блокаду, землетрясения, смерть близких, матерей. Может, современным детям и не хватает испытаний? У Мотика даже отец не пьющий. Переживет Мотик. Судебный пристав со жвачкой, увидев делегацию, напрягся, но не испугался. Позади вновь прибывших шли его люди с клетчатыми сумками. «Дед!» — обратился он к Александру Петровичу. «С оружием аккуратнее, заряжено!» «А то!» «Здравствуй, соседка!» — поздоровался ангел. «Заглянул к тебе по-свойски, а у тебя гости?» «Нежданные и нежеланные», — ответила Алла Дмитриевна. Она присела, погладила внука по голове. «Иди в дом, можешь поиграть на планшете». 10 минут?» — обрадовался Мотик. Бабушка не любила, когда он играл на планшете или долго смотрел мультики. Сердилась на маму и папу, что позволяли, говорила, что они ленятся с ним заниматься, что он, Мотик, стоит прилипнуть взглядом к планшету, становится выключенным из нормальной жизни. Из этого можно было сделать вывод, а в 5 лет дети уже умеют делать выводы, что все хорошее ненормальное и не всем нравится. «Даже 20 минут», — улыбнулась Алла Дмитриевна и легонько подтолкнула внука к дому. Пока за ним не закрылась дверь, все молчали, единодушно признавая, что ребенку тут не место. «Господа», — выплюнул жвачку судебный пристав, — «все происходит по закону. Никакого кипежа. давайте по-хорошему. Очистите территорию». Он говорил, улыбаясь, но явно угрожал. Кивком отдал приказ новым хозяевам, те опустили сумку на землю. Галя и Харя, чтобы их контролировать, сделали несколько шагов в сторону и слегка развернулись. Тактика их детских драк, когда ангел орал «Держите тылы фланги!», а сам лез на пролом в гущу врагов и размахивал кулаками направо и налево. Это было 100 лет назад. Галя и Харя переглянулись, не наигрался в детстве. Происходящее им не нравилось, но то ли из-за выпитого, то ли от радости встречи стал проклевываться давний детский кураж. «Мы сейчас их сделаем». «По закону будем разбираться в суде», — сказала Алла Дмитриевна. «Совершенно верно», — подал голос Галя. Он еще надеялся решить все миром. «Позвольте ваши документы». «Что надо, она уже видела», — дернул головой судебный пристав в сторону Аллы Дмитриевны. «Выметайтесь». «Ангел, этот мальчик плохо себя ведет», — сказал Харя. Обращения смахивали на уголовные клички, пристав насторожился, и развитие событий могло бы пойти по другому сценарию, но тут прогремел выстрел.